Глава первая. Раннее детство, семейные предания, Капнисты его братья, кружок Державина, поэт Львов, деревня Обуховка, ода против рабства, корни Ябеды, служба Капниста при императоре Павле, годы учения, старая Полтава, мечты о возрождении Украины. Я помню себя с четырехлетней моей жизни. Помню, что в то время я имела старшую сестру совершенных лет и четырех братьев, трех старее меня и одного младше. Помню маленький домик в три комнаты с мезонином, с небольшими колонками, с стеклянной дверью в сад и с цветничком, который мы сами обрабатывали и который был окружен густым и высоким лесом. Я имела старшую сестру и четырех братьев. Капнист Екатерина Васильевна, 1785-1837 годы. С 1818 года замужем за Александром Ивановичем Полетикой, 1776-1843 годы. Капнист Семен Васильевич, 1791-1843 годы, секретарь Патриотического общества с 1814 года, в Государственной канцелярии с 1818, чиновник особых поручений при новороссийском генерал-губернаторе Воронцове с 1824 года. Был членом Союза благоденствия, тайная организация декабристов в 1818-1821 годах, но это обстоятельство в 1825 году высочайше Николаем I было повелено оставить без внимания. Кременчугский уездный предводитель дворянства 1829-1838 годы, директор училищ Полтавской губернии с 1838 года, жена с 1823 года Елена Ивановна, урожденная Муравьева-апостол, дочь Ивана Матвеевича Муравьева-апостола, сестра декабристов Матвея и Сергея Ивановичей. Капнист Владимир Васильевич, 1793-1817 годы. Капнист Иван Васильевич, 1794-1860 годы, чиновник Министерства юстиции с 1814 года. Был знаком с Пестелем и пользовался авторитетом в кругу декабристов, которые намечали Ивана Васильевича Капниста в будущий состав Временного правления. Павловский, из прошлого Полтавщины к истории декабристов, Полтава, 1918 год, страница 24. Миргородский уездный предводитель, 1826 год, Полтавский губернский предводитель, 1829-1842 годы, Смоленский с 1842 года и Московский губернатор, 1844-1855 годы. Сенатор, собирал документы по подготовке крестьянской реформы 1861 года. Его жена Пелагея Григорьевна, урожденная Горленко. Капнист Алексей Васильевич, 1798-1867 годы, подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка, адъютант генерала Раевского с 4 ноября 1821 года. Подполковник Воронежского пехотного полка с 29 апреля 1825 года, член Союза благоденствия 1820, был арестован в Киеве 14 января 1826 года, доставлен в Петербург и после трехмесячного заключения в Петропавловской крепости освобожден со вменением ареста в наказание. Почетный смотритель Миргородского уездного училища 1833, Миргородский уездный предводитель дворянства 1829-1835, 1841-1844 годы. В 1836 году открыл в селе Обуховке школу для крестьянских детей. Жена с 1833 года Ульяна Дмитриевна, урожденная Белуха Кахановская. Тут мы жили с няней, старушкой доброй и благочестивой, которая, выкормив грудью и старшую сестру мою, и старшего брата, так привязалась к нашему семейству, что, имея своих детей и впоследствии внуков, не более как в 14 верстах, не оставляла нас до глубокой старости своей и похоронена близ умерших братьев и сестер моих на общем семейном кладбище нашем. Мать моя, истинный ангел красоты, как душевной, так и телесной, жила часто совершенно одна семейством своим в деревне Обуховке, занимаясь детьми своими, их воспитанием и выполняя в точности священный долг матери. Она решилась поручить нас няне нашей единственно потому только, как говорили мне после, что имела несчастье терять первых детей своих. Из 15 нас у нее осталось только 6. Как она уверена была в преданности, в усердии и опытности этой доброй женщины, то и отдала нас на ее попечение. Мать моя, Александра Алексеевна, урожденная Дьякова, 1759-1830 годы, дочь обер-прокурора Сената Алексея Афанасьевича Дьякова и Авдотьи Петровны, урожденной княгини Мыщецкой. Ее родные сестры были замужем за поэтами Львовым и Державиным. В деревне Обуховке – родовое поместье Капнистов в Миргородском уезде Полтавской губернии. Помню, как во сне, что, вставая с восхождением солнца, няня наша долго молилась перед образом святых мучеников Антония и Феодосия, висевшим в углу нашей комнаты, и клала земные поклоны с усердием и с большим умилением. Потом будила нас, одевала и после короткой молитвы вслух, которую сама нам подсказывала, напоив нас молоком или чаем из смородинового листа, отсылала старших братьев с старым слугой Петрушкой в дом к матери нашей, а с нами, в награду за послушание, надев нам через плечо мешочки из простой пестрой материи, спешила идти в лес, собирать по желанию нашему, если это было осенью, между листьями упавшие лесные яблоки, груши и сливы, которые и сохраняла в зиму. О, какая радость это была для нас, с каким восторгом мы шумели листьями под ногами нашими и летали между лесом и кустарниками! Как часто добрая няня наша, не находя средства следить разом за обоими нами, для своего спокойствия связывала наши руки платком. Тогда, по необходимости, мы должны были бегать вместе, и это казалось нам еще веселее. Весной уже и летом мы делали те же прогулки, но вместо фруктов собирали иногда голубые подснежники, душистые фиалки, ландыши, а иногда целые букеты гиацинтов, нарциссов и роз, и приносили их матери нашей, когда приходили здороваться с нею. Так как мы с братом были очень схожи, и как нас одевали всегда в одинаковые женские платьица, то нас и принимали часто сторонние люди за двух девочек. Мы жили очень дружно. Я, как старшая сестра, всегда была его защитницей от нападения иногда старших братьев и страдала в душе, если его обижали. Он, с своей стороны, был всегда моим угодником и старался доставлять мне всевозможные удовольствия, но обижал меня иногда тем, что, когда нам давали на одной тарелке суп или кашу, то он обыкновенно разделял ее, держа другую ложку посреди тарелки, а между тем наклонял потихоньку тарелку к себе, так что мне едва ли и третья часть доставалась. Заметив это, я натурально впоследствии брала свои меры против такой несправедливости. Отец у нас был очень добрый. Любил нас как нельзя больше. Когда бывал дома, то, собрав нас всех вместе, любил гулять с нами и забавлял нас, чем только мог. Отец у нас капнист Василий Васильевич, 1758-1823 годы, известный драматург и поэт, автор «Оды на рабство», 1783 год, сатирической комедии «Ябеда», 1794-96 годы, предводитель дворянства Миргородского уезда, 1782, а в 1785 году Киевской губернии, член Российской академии, 1785 год. В 1812 году выбран местным дворянством кандидатом губернского маршала, а в 1817 году маршалом Полтавской губернии до 1822 года. Дед мой, Василий Петрович Капнист, отважный воин, сделавшийся известным в Малороссии, был родом грек. Начал службу свою под знаменами Петра Великого в несчастный прусский поход. Неоднократно разбивал партии крымцев и ногайских татар и в 1734 году, будучи сотником слободского полка, отличился примерной храбростью, отразив калмыцкого владельца Дандука Омбо, впоследствии союзника русских, от изюмских пределов. Потом, в 1736 году, он находился в крымском походе под начальством графа Миниха и за оказанное мужество пожалован полковником миргородским. В следующем году Капнист с малороссийскими, чугуевскими и донскими казаками находился при взятии Минихом Очакова. В 1738 году, предводя полком своим, разорил молдавский город Сороки, перерубил и взял в плен множество турок, обратил в пепел неприятельские магазины. Находился в Хотинском сражении и в других делах, за что награжден несколькими деревнями. В 1744 году императрица Елизавета поручила Капнисту сочинить вместе с инженер-подполковником Баскетом подробную карту российским заднепровским местам. Они исполнили это в июле месяце. В начале 1750 года постигло Капниста несчастье. Он был арестован, отрешен от должности и предан суду по ложному доносу войскового товарища Звенигородского, обвинившего его в измене, для чего наряжена была в Киеве секретная комиссия под председательством генерала Леонтьева. Но впоследствии Капнист доказал свою невинность и был оправдан. Императрица 18 января 1751 года возвратила ему свободу и имение, произвела в бригадиры, пожаловала 1000 червонных и определила начальником над слободским полком. В Семилетнюю войну 1757 года Капнист находился в сражении с пруссаками при Гросс-Эгернсдорфе 19 августа, где и был убит на поле сражения. Тело его не могли отыскать, но нашли на поле битвы окровавленную саблю его, которая и теперь в семействе нашем. В семействе нашем прадед Софьи Васильевны Капнист, уроженец греческого острова Занте, граф Петр Христофорович Капнистис, боролся против турецкого ига и участвовал в русско-турецкой войне 1710-1713 годов на территории Молдавии. После неудачи прусского похода в 1711 году бежал на Украину вместе с малолетним сыном Василием и поселился в городе Изюме. Василий Петрович, 1700-1757 годы, рано потеряв отца, был взят в казачью семью Павлюка, служил добровольцем в войсках на крымской границе, в 1736 году стал полковником Миргородского полка, участвовал в 1737 году во взятии Очакова. В 1743 году яко иностранный человек за выезд из Отечества получил царские грамоты на владение мызой Манжелеей, селами Обуховкой, Турбайцами и Поповкой. Фамилия его из Капниссисов превратилась в Капнистова, а потом в Капнист. В 1757 году Василий Петрович Капнист в чине бригадира Слободского полка участвовал в Семилетней войне и был изрублен в Восточной Пруссии. Сочинение графа Капниста, Москва, 1901 год, том 1. Бабушка наша Софья Андреевна, оставшись вдовою, жила в деревне своей Обуховке. Бабушка наша, Софья Андреевна Дунина-Барковская, вторая жена Василия Петровича, сестра украинского генерального Обозного. По семейному преданию, сообщенному праправнучкой поэта, Капнист, матерью Василия Васильевича, была крымская турчанка Сальма, покончившая с собой после гибели горячо ею любимого Василия Петровича Капниста. Перед смертью Сальма будто бы передала своего ребенка от Василия Петровича Капниста Дуниной Барковской, которая усыновила его. Благой Василий Капнист. Капнист, сочинение, Москва, 1959 год, страница 4. Она происходила из хорошей дворянской фамилии в Малороссии. Была простого образования, но умная женщина. Пользуясь большим имением мужа своего, состоявшим из 6000 душ в разных губерниях Малороссии, но имением неустроенным и, следственно, малодоходным, она, несмотря на это, употребила все средства, чтобы дать хорошее образование 4 сыновьям своим – Николаю, Петру, Андрею и Василию, поместя их в лучший того времени петербургский пансион. 4 сыновьям своим – Капнист Николай Васильевич, старший брат поэта Василия Васильевича, надворный советник с 1802 года, жена Мавра Григорьевна, урожденная Трибинская. Капнист Петр Васильевич умер в 1826 году, брат Николая Васильевича и Василия Васильевича Капнистов, прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка с 1771 года, в отставке с 10 июля 1775 года, его жена англичанка Елизавета Тимофеевна, урожденная Гаусман. Капнист Андрей Васильевич, младший брат поэта Василия Васильевича, отставной подпоручик, 1802 год, стал сумасшедшим. Сама часто ездила к ним, и по желанию императрицы Елизаветы Петровны была представлена ко двору в своем национальном богатом малороссийском костюме, который состоял из широкого штофного на фижмах роброна, вышитого снизу доверху жемчугом, из такой же кофты и так называемого кораблика на голове, вроде русского повойника, но с двумя острыми зубцами, украшенными драгоценными камнями. На фижмах. Фижмы – принадлежность женской моды XVIII – начала XIX веков. Широкий каркас в виде обруча из китового уса, вставляемый под юбку у бедер. Роброн – очень широкое старинное женское платье с округленным шлейфом. Повойник – платок, повитый вокруг головы. Я помню этот костюм из портрета ее. К тому же, надо сказать, что она была красавица в полном смысле этого слова, с прелестными чертами и с удивительно приятным выражением лица. Детей своих она очень любила и до того баловала, что всякий год посылала к ним в Петербург обоз с разными съестными припасами, с вареньем, сухими фруктами, маслом и разным соленьем. Отец наш нам рассказывал, что разную птицу, индеек, дров, гусей, уток и прочее, она укладывала одну в другую и, сложив таким образом в бочку, заливала все топленым маслом и в осеннее время отправляла в Петербург. Окончив образование, братья все начали службу сержантами в гвардии. Хотя жили они вместе и получили одинаковое воспитание, но были совершенно разных свойств и характеров. Старший брат, Николай Васильевич, как любимец матери и избалованный ею, всегда как-то отделялся от братьев своих и не был в дружбе с ними. Три же меньших брата любили друг друга. В особенности были необыкновенные и даже трогательные дружеские отношения Петра Васильевича к моему отцу Василию Васильевичу. Все братья недолго оставались в Петербурге. Старший Николай Васильевич вышел в отставку по приказанию матери своей и женился в Малороссии, тоже по ее приказанию, на девице хорошей фамилии, с небольшим состоянием, но вовсе не любил ее, отчего она и была впоследствии истинной страдалицей всю жизнь свою. Андрей Васильевич, который учился лучше всех и был чрезвычайно умен, к несчастью, заболел и в скорости лишился ума. Говорят, что причиной тому была любовь. Он возвысил чувства свои до Екатерины II, и эта страсть его погубила. Петр же Васильевич, будучи совершенным красавцем и узнав, что он замечен государыней, не внимая мольбам и убеждениям друга и брата своего Василия Васильевича, бросил службу и, можно сказать, бежал из России в Англию. Там он оставался несколько лет и, наконец, возвратился в Малороссию с женою, прелестной англичанкой, не знавшей ни слова по-русски. Бабушка наша приняла ее ласково, из одного сожаления, называя ее бедной немой. Отец мой, Василий Васильевич, оставался долее всех в Петербурге. Он имел там большие знакомства, большие связи, всегда веселый, любезный. Он был любим всеми и, по справедливости, назывался всегда душою общества. Имея призвание к поэзии и любя ее, познакомился он в то время и подружился с свояком своим, Гавриилом Романовичем Державиным, с Хемницером и с Николаем Александровичем Львовым. Хемницер Иван Иванович, 1745-1784 годы, поэт-баснописец, участник Семилетней войны, в 1769 году оставил военную службу, в 1776-77 годах путешествовал по Германии и Франции вместе со своим другом Николаем Александровичем Львовым, поэтом, переводчиком и архитектором. Известность в литературе завоевал своими баснями, в которых высмеивал общественные пороки. В 1782 году русский консул в Смирне, ныне Измир в Турции, где и скончался в 1784 году. С Николаем Александровичем Львовым Василий Васильевич Капнист подружился с Николаем Александровичем Львовым в военной школе при гвардейском Измайловском полку, куда Капниста приняли в 1771 году с чином капрала. Их сблизили литературные интересы. В 70-е годы XVIII века Капнист вошел в литературный кружок, существовавший до 1800 года, главными участниками которого были Львов, Державин и Хемницер. К этому литературному содружеству принадлежали поэты и писатели, художник Левицкий, архитектор Кваренги, известные композиторы, выступавшие за национальные формы русской музыки, Пашков, Матицкий, Фомин, Бортнянский и другие.